перед женитьбой. Сентябрь 1829, февраль 1831 годов. Секретно. Честь имею сим донести, что известный поэт, отставной чиновник 10 класса Александр Пушкин, прибыл в Москву и остановился в Тверской части первого квартала в доме Обера, гостиницы «Англия», за коим секретный надзор учрежден. Полицмейстер Миллер в рапорте обер-полицмейстеру города Москвы 20 сентября 1829 год, Красный архив. По записи Аненкова П.В. со слов Ланской Н.Н., Гончаровой Пушкиной, Пушкин, приехав в Москву по возвращении из Кавказа, только проехал по Никитской, где был дом Гончаровых, и тотчас же отправился в Малинники к Вульфовым. Манзалевский Б.Л. Пушкин. Письма. Гончаров С.Н. помнит хорошо приезд Пушкина с Кавказа. Было утро. Мать еще спала, а дети сидели в столовой за чаем. Вдруг стук на крыльце, и вслед за тем в самую столовую влетает из прихожей калоша. Это Пушкин, торопливо раздевавшийся. Войдя, он тотчас спрашивает про Наталью Николаевну. За нею пошли, но она не смела выйти, не спросившись матери, которую разбудили. Будущая теща приняла Пушкина в постели. Гончаров С.Н. по записи Бартенева. Русский архив, 1881 год. Однажды мы сидели в кабинете Василия Львовича Пушкина. Он, Салтыков, М.А., Шаликов и я. Отворилась дверь, и вошел Александр Сергеевич Пушкин. Поэт обнял дядю, подал руку Салтыкову и Шаликову. Василий Львович назвал ему меня. Мы раскланялись. А.С. рассказывал о своей поездке в Арзрум. Между тем князь Шаликов присел к столу и писал. «Недавно был день вашего рождения, Александр Сергеевич», — сказал он поэту. «Я подумал, что никто не воспел такого знаменитого дня, и написал вот что». Он подал бумагу Пушкину, тот прочитал, пожал руку и положил записку в карман, не делая нас участниками в высказанных ему похвалах. Кононов А.А. из записок. Библиографии. Записки. 1859 год. О Полтаве Пушкина. Я первый, 1829 год, писал как о поэме народной и исторической. Незабвенно мне, как благодарил меня потом за мою статью Пушкин, возвратясь из своего закавказского странствия, где набирался он впечатлений войны под руководством своего друга Раевского. Тогда же, узнав от Пушкина, что он написал Полтаву, не читавший еще Конисского, я познакомил его с нашим малороссийским историком и подарил ему случившийся у меня список историй руссов, об которой он написал потом прекрасные страницы. Максимович М.А. Сочинение. Сохранился альбом младшей из девиц Ушаковых Елизаветы Николаевны. Первоначально это был чистенький альбом, который разные неизвестные в литературе лица украшали своими русскими и французскими стихами. Но потом тетрадка была предоставлена в распоряжение Пушкина, и он испестрил ее своими рисунками. Видно, что все это набрасывалось в течение долгих бесцеремонных бесед в домашнем кругу. Рисунки Пушкина изображают то мужские лица, то женские головки, то мужские и женские фигуры, большую частью в восточных костюмах, без сомнения. Воспоминания из его кавказской поездки 1829 года. На одной картинке изображен человек верхом на лошади, в бурке и круглой шляпе с пикой наперевес в руке. Это Пушкин во время одной из схваток с турками 14 июня 1829 года. К числу кавказских воспоминаний относится и вид восточного города с плоскими крышами домов и минаретами. Набросав этот вид, Пушкин подписал над ним «Арзрум, взятый помощью Божией и молитвами Екатерины Николаевны 27 июня 1829 года от Рождества Христова», а другая, по-видимому, женская рука, вставила в эту подпись после слов «взятый» еще следующее «мною А.П.». Альбом Елизаветы Николаевны хранит многие следы шалостей Пушкина. К числу их относятся те рисунки, в которых можно видеть намеки на расположение обладательницы альбома к Киселеву С.Д. Своими набросками Пушкин как бы предсказывает их супружество. Он несколько раз рисует профиль Елизаветы Николаевны и притом всегда изображает барышню уже в чепчике, в костюме молодой дамы. Один из рисунков представляет ее с кошкой на руках, и под ним стоит подпись «Аль.пуш.принсик» 5 октября 1829 года. Дважды рисует он и самого Киселева С.Д. в очках и придавая ему вид пожилого толстяка. Еще одна картинка изображает Елизавету Николаевну, опять в чепчике, окруженную котятами и устремляющие свои вооруженные очками глаза на жирного кота, тоже в очках, который сидит перед нею с поднятую лапкою. Под этой картинкой подпись «Елизавета Миколавна в день ангела Д. Жуана». Понятно, кто в данном случае разумелся под этим именем. Дело в том, что обладательница прекрасных черных глаз Елизавета Николаевна была очень близорука, и когда пела, должна была надевать очки, чтобы видеть ноты, положенные на высоком пюпитре. В таком виде и нарисовал ее Пушкин, а перед нею, поместившегося на том же пюпитре, кота, который дирижирует лапкой. Она поет одну из тех арий, исполнением которых особенно восхищался Киселев С.Д. Рисунок, сейчас описанный, Пушкин называл «Будущее семейное счастье Елизаветы Миколаевны». Случалось, что, желая сконфузить ее намеком на того, кто ей нравился, Пушкин неожиданно принимался мяукать или звать кошку «Кис, кис, кис», как бы произнося начальные звуки фамилии Сергея Дмитрича. Иногда Пушкин называл Елизавету Николаевну «Кисонькой» и, согласно с таким названием, нарисовал на одном листке альбома кошку, которой придан профиль его обладательницы. У ее ног лежат трупы двух крыс, а вдали победоносно шествует очень маленького роста Дон Жуан, на которого кисонька ласково поглядывает. По преданию, сохранившемуся в семье Киселевых, кошки были вообще любимым произведением пушкинского карандаша. Он рисовал их всегда и везде. В альбоме знакомой барышни, на случайно подвернувшемся клочке бумаги, на зеленом сукне ломберного стола, рисовал их всегда одним и тем же приемом в одном и том же виде, то есть свернутыми калачиком. И этими рисунками, в которых заключался известный намек, немало досаждал Елизавете Николаевне. Зато пушкинская кошка и получила в ее семействе особенное заветное значение. Но если Пушкин не стеснялся там в шутках и шалостях, то, в свою очередь, молодые хозяйки нередко обращали на него свое остроумие, в особенности корили его за непостоянство его сердца, и Пушкин откровенно винился в обилии своих сердечных увлечений. В альбоме Елизаветы Николаевны он собственноручно написал имена женщин, которыми в течение своей жизни с ранней юности он увлекался. Одной молодой особе женского пола посвящены в том же альбоме три наброска. На одном она изображена «en face», с протянутой рукой, на другом — спиной, с обращенную влево головой, и тоже с протянутой правой рукой. К этой женской руке тянутся с края листка две мужские. Самой мужской фигуры не нарисовано за недостатком места. В левой руке письмо, а правая украшена очень длинными ногтями. Известно, что у Пушкина была привычка носить длинные ногти. На обеих картинках у барышни нарисованы большие ногти, и на втором рисунке написаны произносимые ею слова. «Как вы жестоки! Мне в этаких башмаках нельзя ходить! Они мне слишком узки, жмут ноги, мозоли будут!» Кроме этих надписей, на обоих рисунках есть еще по приписке, сделанной неизвестным почерком. На первом «Карс, Карс» и на втором «Карс, Карс, брат, брат, Карс». Та же особа представлена еще на одной картинке, о чем можно заключить по надписи на ней, сделанной женским почерком. «О горе мне, Карс, Карс, прощай, бел свет, умру!» Здесь изображена обращенная спиной женская фигура в пестром платье с шляпой на голове и с веером в руке, на котором написано «Стабат матер долороза». Дополнением к этим трем рисункам является еще четвертый, изображающий очень отчетливо нарисованное, быть может, Пушкиным, лицо пожилой женщины сурового вида в чепце с подписью неизвестного почерка «Маменька Карса». Предание, сохраненное Киселевым Н.С., дает ключ к объяснению этих рисунков. Пушкин называл Карсом Наталью Николаевну Гончарову, которая уже нравилась ему в то время, но казалась столь же неприступную, как знаменитая турецкая крепость. Маменька Карса, как известно, долго держала влюбленного поэта на искусе, и по свидетельству Киселёва Н.С., Пушкин намекал на это испытание, когда в альбоме Ушаковой рисовал себя облаченным в монашескую рясу и клобук. По словам Киселева Н.С., Пушкин носил на левой руке между плечом и локтем золотой браслет с зеленой яшмой с турецкой надписью. Браслет этот был подарен им Ушаковой Е.Н. Майков Л.Н. Пушкин. «Всякое даяние благо, всяк дар совершен свыше есть». Катерине Николаевне Ушаковой от А.П. 21 сентября 1829 года, Москва. «Нек фемина, нек пуэр» — «Ни женщина, ни мальчик». Пушкин — надпись на обложке стихотворений Александра Пушкина. «Сколько мучений ждало меня при моем возвращении! Ваше молчание, ваш холодный вид, прием мадемуазель Н. Натальи Николаевны, такой равнодушный, такой невнимательный! У меня не хватило смелости объясниться. Я уехал в Петербург со смертью в душе. Я чувствовал, что я играл роль довольно смешную. Я был робок в первый раз в моей жизни». А в людях моих лет может нравиться молодой особе в возрасте вашей дочери. Не робость. Пушкин, Гончаровой, Н.И. Первая половина апреля 1830 года. Государь-император, узнав по публичным известиям, что вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзерум, высочайше повелеть мне изволил спросить вас, по чьему позволению предприняли вы сие путешествие? Я же, с своей стороны, покорнейше прошу вас уведомить меня, по каким причинам не изволили вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предуведомив меня о намерении вашем сделать сие путешествие? Бенкендорф Аха. Пушкину 14 октября 1829 года из Петербурга. Переписка Пушкина. Секретно. Квартировавший Тверской части в гостинице Англии чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин за коим был учрежден секретный полицейский надзор, 12 числа сего октября выехал в Санкт-Петербург, о чем имею честь вашему превосходительству сим донести и присовокупить, что в поведении его ничего предосудительного не замечено. Полицмейстер Миллер в рапорте московскому оберполицмейстеру 15 октября 1829 года. Проезжая из Арзрума в Петербург, я своротил вправо и прибыл в Старицкий уезд для сбора некоторых недоимок. Как жаль, любезный Ловлас Николаевич, что мы здесь не встретились. То-то побесили бы баронов и простых дворян. В Бернове я не застал уже толстоую Миневру. Зато Нетти, нежная, томная, истерическая, потолстевшая Нетти, здесь. Вот уже третий день, как я в нее влюблен. Поповна, ваша Клариса в Твери. Ив на строгой диете. Своих одолисок раз в неделю. Недавно узнали мы, что Нетти, отходя ко сну, имеет привычку крестить все предметы, окружающие ее постелю. Постараюсь достать, как памятник непорочной моей любви, сосуд, ею освященный. Сим, позвольте заключить трогательное мое послание. Пушкин Алексею Николаевичу Вульфу, 16 октября 1829 года, из Малинников. В одном из сестринных писем приписка от Пушкина, в то время бывшего у них в Старице проездом из Москвы в Петербург. Как прошлого года в это же время писал он ко мне в Петербург о тамошних красавицах, так и теперь, величая меня именем Ловласа, сообщает он известия очень смешные об них, доказывающие, что он не переменяется с летами, и возвратился из Арзрума точно таким, каким туда поехал, весьма циническим волокитою. Во втором письме сестра пишет только о Пушкине, ее волокитствах за Нетти. Вульф, А.Н., дневник. Пушкин и его сверстники. Александр Сергеевич сообщает мне известие о тверских красавицах. Кажется, самое время не имеет власти над ним. Он не переменяется. Везде и всегда один и тот же. Возвращение наших барышень, вероятно, отвлекло его от Нетти, которой он говорит нежности, или относя их к другой, или от нечего делать. В следующих твоих письмах я верно узнаю, как продолжится и чем окончится любопытный его заезд из Арзерума в Павловское. По происхождению его азиатские вкусы не должны быть чужды. Не привез ли он какого-нибудь молодого чубукчи-пашу, податель трубки? Это было бы нужно для оправдания его слов. По письму Анны Петровны Керн он уже в Петербурге. Она одного мнения с тобой в том, что цинизм его увеличивается. Вульф А.Н. сестре своей, Анне Николаевне Вульф, Пушкин и его сверстники. Я чувствую, насколько положение мое было ложно и поведение легкомысленно. Мысль, что это можно приписать другим мотивам, была бы для меня невыносима. Я предпочитаю подвергнуться самой строгой немилости, чем показаться неблагодарным в глазах того, кому я обязан всем, для кого я готов пожертвовать своим существованием. И это не фраза. Пушкин Бенкендорфу, 10 ноября 1829 года, из Петербурга. По возвращении Пушкина в Петербург государь спросил его, как он смел приехать в армию. Пушкин отвечал, что главнокомандующий позволил ему. Государь возразил: «Надобно было проситься у меня. Разве не знаете, что армия моя?» Слышал я все это тогда же от самого Пушкина. Путята Н.В. из записной книжки. Русский архив, 1899 год. На днях приехал я в Петербург. Адрес мой у Демута. «Что ты? Что наши? В Петербурге тоска-тоска. Кланяйся неотъемлемым нашим Ушаковым. Скоро ли, боже мой, приеду из Петербурга в отель «Д'Англетер» мимо Карса? По крайней мере, мочи нет. Хочется. Пушкин Киселеву, С.Д. 15 ноября 1829 года. Тяжело мне быть перед тобою виноватым, тяжело и извиняться. Ты едешь на днях, а я все еще в долгу. Должники мои мне не платят, и дай бог, чтобы они вовсе не были банкроты. А я, между нами, проиграл уже около 20 тысяч. Во всяком случае, ты первый получишь свои деньги. Пушкин Яковлеву И.А., московскому богачу, из Петербурга во второй половине ноября 1829 года. На так называемом четверге у Греча. Вдруг, неожиданно и неприметно вошел в комнату небольшого роста господин с длинными, курчавыми, растрепанными темно-русыми волосами, с бледно-темноватым лицом, окаймленным огромными бакенбардами, падавшими вниз. Господин этот был в коричневом сюртуке и держал мягкую измятую шляпу в левой руке. В лице его было что-то необыкновенное, будто напоминавшее наружность мулата. Нос несколько приплющенный, губы очень красные и широкие, а обнаженные веселой улыбкой зубы, белизны необыкновенной. То был Пушкин Александр Сергеевич, которого ожидал Греч. Пушкин по роду своего воспитания часто и охотно употреблял французский язык в разговоре даже с соотечественниками. Бурнашев В.П. из воспоминаний петербургского старожила. В числе посетителей гречевских четвергов появлялся изредка и Пушкин. Он вел себя очень сдержанно, редко принимал участие в разговорах, больше молчал и рано уходил, не простившись. Юркевич П.И. Воспоминания старожила. Вскоре после моего выпуска из Царскосельского лицея в 1829 году я встретил Пушкина на Невском проспекте, который, увидав на мне лицейский мундир, подошел и спросил: «Вы, верно, только что выпущены из лицея?» «Только что выпущен с прикомандированием к гвардейскому полку», — ответил я. «А позвольте спросить вас, где вы теперь служите?» «Я числюсь по России», — был ответ Пушкина. «Старый лицеист. Новое время, 1880 год». В последние годы Пушкин выучился английскому языку. Кто поверит тому? В 4 месяца он хотел читать Байрона и Шекспира в подлиннике и через 4 месяца читал их по-английски, как на своем родном языке. Полевой Н.А. под вопросом. Московский телеграф, 1829 год. Норов А.С. рассказал мне следующий анекдот о Пушкине. Норов встретился с ним за год или за полтора до его женитьбы. Пушкин очень любезно с ним поздоровался и обнял его. При этом был приятель Пушкина Туманский, В.И. Он сказал поэту: «Знаешь ли, Александр Сергеевич, кого ты обнимаешь? Ведь это твой противник. В бытность свою в Одессе он при мне сжег твою рукописную поэму». Дело в том, что Туманский дал Норову прочесть в рукописи известную непристойную поэму Пушкина. В комнате тогда топился камин, и Норов по прочтении пьесы тут же бросил ее в огонь. «Нет», — сказал Пушкин, — «я этого не знал. А узнав теперь, вижу, что Авраам Сергеевич не противник мне, а друг. А вот ты, восхищавшийся такой гадостью, настоящий мой враг». Никитенко, А. Сочинение. Я помню, как Пушкин глубоко горевал и сердился при всяком даже нечаянном напоминании об этой прелестной пакости Гаврилиаде. Соболевский, С.А., Лонгинову, М.Н., в 1885 году. Пушкин и его современники. Я встретил прошлым вечером у барона Реханзена Розена под вопросом, русского Байрона Пушкина, знаменитого и вместе с тем единственного поэта в этой стране. Я не заметил ничего особенного в его личности и в его манерах. Внешность его неряшлива. Этот недостаток является иногда у талантливых людей, и он откровенно сознается в своем пристрастии к игре. Единственное примечательное выражение, которое вырвалось у него во время вечера, было такое: «Я бы предпочел умереть, чем не играть». Томас Рейкс, 24 декабря 1829 года, Пушкин и его современники. Пушкин был неутомимый ходок и иногда делал прогулки пешком из Петербурга в Царское село. Он выходил из города рано поутру, выпивал стакан вина на средней рогатке и к обеду являлся в Царское село. После прогулки в его садах он тем же путем возвращался назад. Может быть, в одно из таких путешествий задуманы были воспоминания в Царском селе, помеченные в тетради его «Декабря 1829 года, Санкт-Петербург». Аненков, П.В. Материалы. Так как я еще не женат и не связан службой, я желал бы сделать путешествие либо во Францию, либо в Италию. Однако, если мне это не будет дозволено, я просил бы разрешения посетить Китай с отправляющейся туда миссией. Пушкин Бенкендорфу А.Х. 7 января 1830 года. К первым числам февраля мы будем в Петербурге. Муж спешит туда. Он, кроме «Северных цветов», начал с 1 января издавать литературную газету, которая выходит каждые 5 дней. Без себя он припоручил хлопоты Александру Пушкину, но все-таки лучше скорее самому ехать смотреть за своим делом. Баронесса Дельвик С.М. Карелиной А.Н. 13 января 1830 года из Москвы. Пушкин был у нас вчера. Жуковский читал ему детский журнал, и Пушкин смеялся на каждом слове. Он удивлялся, ахал и прыгал. Киреевский И.В. Елагиной А.П. 15 января 1830 года. Русский архив. Пушкин дал мне в альманах «Царское село» антологическое стихотворение свое «Загадка» при посылке бронзового сфинкса. «Кто на снегах возрастил феокритовые нежные розы? В веке железном скажи, кто золотой угадал? Кто славянин молодой, грек духом, а родом германец? Вот загадка моя, хитрый Эдип, разреши». Оказалась просодическая неправильность. У Пушкина было так: «Кто славянин молодой, духом грек, родом германец?» Я заметил это Дельвигу, указал, как легко исправить погрешности перестановкою двух слов и прибавлением союза, а и попросил Дельвига сделать эту поправку или принять ее на себя. Он не согласился. «Или покажите самому Пушкину, или напечатайте так, как есть». Что за беда? Пушкину простительно ошибаться в древних размерах. Он ими не пишет. С этим последним доводом я уже не согласился, однако не посмел и указать Пушкину. Я боялся, что он отнимет у меня стихотворение под предлогом, что он сам придумает поправку. До последней корректуры я несколько раз заводил с ним речь об этой пьесе. Не сказал ли ему Дельвик о погрешности? Нет. В последней корректуре я не утерпел, понадеялся, что Пушкин и не заметит такой безделицы, и сделал гекзаметр правильным. Тиснул, послал ему свой альманах, и несколько дней спустя сам прихожу. А он, впрочем, довольно веселый, встречает меня замечанием, что я изменил один из его стихов. Я прикинулся незнающим. Он действительно указал на поправку. Я возражал, улыбаясь, что дивная память его в этом случае ему не изменила. Так не было у вас и быть не могло. Почему? Потому что гекзаметр был бы и неполный, и неправильный. У третьей стопы не доставало бы половины, а слово «грек» ни в каком случае не может быть коротким слогом. Он призадумался. «Потому-то вы и поправили стих. Благодарю вас. Тут мне уже нельзя было не признаться в переделке, но я горько жаловался на Дельвига, который не хотел снять на себя такой неважной для него ответственности перед своим лицейским товарищем». Пушкин не только не рассердился, но и налюбоваться не мог, что перестановка двух его слов составила в третьей стопе чистый спондей, который так редок в гекзаметрах на новейших языках. Эта поправка осталась у него в памяти. Долго после того, во время холеры, когда он уже женат и жил в царском селе, я с ним нечаянно сошелся у Плетнева П.А., который готовил к печати новый том его стихотворений. Пушкин перебирал их в рукописи, читал иные вслух, в том числе и загадку, и, указывая на меня, сказал при всех: «Этот стих барон мне поправил». Примечание. Барон Розен, Е.Ф. Ссылка на мертвых. Сын Отечества, 1847 год. «В ответ на ваше письмо от 7 января спешу известить вас, что Его Величество Государь-Император не удостоил снизойти на вашу просьбу посетить заграничные страны, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела и в то же время отвлечет вас от ваших занятий. Ваше желание сопровождать нашу миссию в Китай также не может быть удовлетворено, так как все служащие уже назначены». Бенкендорф А.Х. Пушкину, 17 января 1830 года. «Здесь у нас мочи нет, скучно. Игры нет, а я все-таки проигрываюсь. Пока мест умираю со скуки». Пушкин Судиенке М.О. из Петербурга, 22 января 1830 года. «Кстати, об этом бале у французского посланника. Вы могли бы сказать Пушкину, что неприлично ему одному быть во фраке, когда мы все были в мундирах, и что он мог бы завести себе, по крайней мере, дворянский мундир, впоследствии, в подобном случае, пусть так и сделает». Император Николай I в пометке на письме к нему Бенкендорфа: «Старина и новизна». «Правда ли, что моя Гончарова выходит за архивного Мещерского? Что делает Ушакова? Моя же! Я собираюсь в Москву». Пушкин князю Вяземскому П.А. в конце января-начале февраля 1830 года: «Я вижу мало людей, но те, кого я вижу, очень мне приятны. Сомов и Пушкин наши завсегдатаи, они приходят ежедневно, так как это главнейшие сотрудники моего мужа». Баронесса Дельвик С.М. Карелиной А.Н. в феврале 1830 года: «В 1830 году прибытие части высочайшего двора в Москву оживило столицу и сделала ее средоточием веселья и празднеств. Наталья Николаевна Гончарова принадлежала к тому созвездию красоты, которое в это время обращало внимание и удивление общества. Она участвовала во всех удовольствиях, которыми встретила древняя столица августейших своих посетителей, и, между прочим, великолепных живых картинах, данных московским генерал-губернатором князем Голицыным Д.В. Молва об ее красоте и успехах достигла Петербурга, где в то время жил Пушкин. По обыкновению своему он стремительно уехал в Москву, не объяснив никому своих намерений, и возобновил прежние свои искания. Анненков П.В. Материалы. Зная, что Пушкин давно влюблен в Гончарову, и увидав ее на балу у князя Голицына Д.В., Вяземский поручил Лужину И.Д., который должен был танцевать с Гончаровой, заговорить с нею и ее матерью мимоходом о Пушкине с тем, чтобы по их отзыву доведаться, как они о нем думают. Мать и дочь отозвались благосклонно и велели кланяться Пушкину. Лужин поехал в Петербург, часто бывал у Карамзиных, и передал Пушкину этот поклон. Князь Вяземский П.А. по записи Бартенева, Русский архив, 1888 год. Секретно. Чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин 13 числа сего месяца прибыл из Санкт-Петербурга и остановился в доме господина Черткова в гостинице «Коппа», за коим учрежден секретный полицейский надзор. Полицмейстер Миллер в рапорте московскому оберполицмейстеру 15 марта 1830 года. 30 марта 1830 года господин Пушкин возвратился из Петербурга в Москву и остановился в Тверской части в доме Черткова, в гостинице «Коппа», нынешнем доме Обидина, в Глинищенском переулке между Тверской и Большой Дмитровкою. Шульгин, А.С., московский оберполицмейстер, в донесении московскому военному генерал-губернатору, Русский архив, 1876 год. Третьего дня приехал я в Москву и прямо из кибитки попал в концерт, где находилась вся Москва. Первые лица, попавшиеся мне навстречу, были Н. Гончарова и княгиня Вера, жена Вяземского. Киселев женится на Л. Елизавете Ушаковой, и Катерина Ушакова говорит, что они счастливы до гадости. Пушкин князю Вяземскому П.А. 14 марта 1830 года из Москвы. К крайнему моему удивлению услышал я, что внезапно рассудили уехать в Москву, не предваря меня, согласно со сделанным между нами условием о сей вашей поездке. Поступок сей принуждает меня вас просить о уведомлении меня, какие причины могли вас заставить изменить данному мне слову. Мне весьма приятно будет, если причина, вас побудившая к сему поступку, будут довольно уважительными, чтобы извинить он и... Но я вменяю себе в обязанность вас предуведомить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны вами быть приписаны собственному вашему поведению. Граф Бенкендорф Аха Пушкину 17 марта 1830 года из Петербурга. Великий князь Михаил Палыч приехал провести вечер с нами, и при виде вашего портрета он сказал мне: «Знаете ли, что я никогда не видал Пушкина близко?» У меня были против него большие предубеждения, но по всему, что до меня доходит, я весьма желаю его узнать, и особенно желаю иметь с ним продолжительный разговор. Он кончил тем, что попросил у меня Полтаву. Хитрово Е.М. Пушкину 18 марта 1830 года. «Письмо мое доставит тебе Гончаров, брат красавицы. Теперь ты угадаешь, что тревожит меня в Москве. Распутится лень, и Гончарова не выпускают меня из Москвы. Наше житье-бытье сносно». Пушкин князю Вяземскому П.А. во второй половине марта 1830 года из Москвы. «Из университета к Пушкину. Я думал, что вы сердитесь на меня. Обещал исходатайствовать все, что хочу. Вот разве при путешествии рассказывал о скверности булгарина, Полевого хочет в грязь втоптать и прочее. Давал статью о Видоке и догадался, что мне не хочется помещать ее, о доносах о фискальстве булгарина, и взял. Советовал писать роман. Погодин М.П. дневник 18 марта 1830 года. Пушкин и его современники. К Пушкину. Московский вестник и литературная газета одно и то же. Толковали о нашей литературе. Пушкин сердится ужасно, что на него напали все. Погодин М.П. Дневник. 21 марта 1830 года. Пушкин и его современники. В 1826 году получил я от государя-императора позволение жить в Москве, а на следующий год от вашего высокопревосходительства дозволение приехать в Петербург. С тех пор я каждую зиму проводил в Москве, осень в деревне, никогда не спрашивая предварительного дозволения и не получая никакого замечания. Это отчасти было причиной невольного моего проступка. Поездки в Арзрум, за которую имел я несчастье заслужить неудовольствие начальства. В Москву я намеревался приехать еще в начале зимы, и, встретив вас однажды на гулянии, на вопрос вашего высокопревосходительства, что намерен делать, имел я счастье о том вас уведомить. Вы даже изволили мне заметить, вы всегда на больших дорогах. Надеюсь, что поведение мое не подало правительству повода быть мною недовольным. Пушкин Бенкендорфу Аха, 21 марта 1830 года, из Москвы. Пьеска Пушкина, так как вообще все, что пишет он о зиме, превосходно. Это истинно русская часть года Пушкину с плеча, не то что весна, которой он не любит. Я ужасаюсь, как он мало пишет. Если бы что-нибудь у него было большого, поновее после Мазепы и 7 главы Онегина, а он мне то и другое читал тому 16 месяцев назад, то верно бы сообщил образчик, ибо Пушкин любит похвастаться. Соболевский С.А. Шевыреву С.П. 22 марта 1830 года из Парижа. Поздно уж было, 11:12, и все мы собрались спать ложиться, как вдруг к нам в ворота постучались. Жили мы тогда на Садовой в доме Чухина. Бежит ко мне Лукерья, кричит: «Ступай, Таня, гости приехали, слушать хотят». Я только косу расплела и повязала голову белым платком, такое и выскочила. А в зале у нас четверо приехало, трое знакомых, потому наш хор очень любили и много к нам езжало: Голохвастов Протасев господин и Павел Войнович Нащекин. Очень был он влюблен в Ольгу, которая в нашем же хоре пела. А с ним еще один, небольшой ростом, губы толстые и кудлатый такой. И только он меня увидал, так и помер со смеху. Зубы-то белые, большие, так и сверкают. Показывает на меня господам: «Поваренок, поваренок!» А на мне точно платье красное ситцевое было и платок белый на голове, колпаком, как у поваров. Засмеялась и я, только он мне очень некрасив показался. И сказала я своим подругам по-нашему, по-цыгански: «Дыка-дыка, нанела, чё таки ваше скери? Гляди, гляди, как нехорош, точно обезьяна». Они так и залились. А он приставать: «Что ты сказала? Что ты сказала?» «Ничего, — говорю, — сказала, что вы надо мною смеетесь, поваренком зовете». А Павел Войнович Нащекин говорит ему: «А вот, Пушкин, послушай, как этот поваренок поет». А наши все в это время собрались. Весь-то хор был небольшой, всего 7 человек, только голоса отличные были. Главный романс был у меня: «Друг милый, издалека поспеши». Как я его пропела, Пушкин с лежанки скок. Он как приехал, так и взобрался на лежанку, потому на дворе холодно было, и ко мне. Кричит: «Радость ты моя, радость моя, извини, что я тебя поваренком назвал, ты бесценная прелесть, не поваренок». И стал он с тех пор часто к нам ездить. Один даже частенько езжал, и как ему вздумается, вечером, а то и утром приедет. и все мною одной занимается. Петь заставит, а то просто так болтать начнет. А помирает он, хохочет, по-цыгански учится. А мы все читали, как он в стихах цыган кочевых описал. И я много помнила наизусть, и раз прочла ему оттуда и говорю: «Как это вы хорошо про нашу сестру цыганку написали?» А он опять в смех: «Я, говорит, на тебя новую поэму сочиню». А это утром было на Масленице. И мороз опять лютый, и он опять на лежанку взобрался. «Хорошо, — говорит, — тут тепло, только есть хочется. А я ему говорю: тут поблизости харчевня одна есть. Отличные блины там пекут. Хотите, пошлю за блинами?» Он с первого раза побрезгал, поморщился. «Харчевня, — говорит, — грязь». «Чисто, будьте благонадежны, — говорю, — сама не стала бы есть». «Ну, хорошо, посылай». Вынул две красненькие. Довели, кстати, бутылку шампанского купить. Дядя побежал, все в минуту спроворил, принес блинов, бутылку. Сбежались подруги, и стал нас Пушкин потчевать. На лежанке сидит, на коленях тарелка с блинами. Смешной такой. Езда похваливает: «Нигде, — говорит, — таких вкусных блинов не едал. Шампанское разливает нам по стаканам». Только в это время в приходе к вечерне зазвонили. Он как схватится с лежанки: «Ах ты мне! — кричит, — радость моя, из-за тебя забыл, что меня жид-кредитор ждет». Схватил шляпу и выбежал, как сумасшедший. Цыганка Таня, Татьяна Демьяновна, в передаче Маркевича, Б.М. Чрезвычайно любопытны рассказы Нащекина об образе жизни Пушкина в приезде его в Москву в последние годы его холостой жизни и все годы женатой. Из них видим, как изменились привычки Пушкина, как страсть к светским развлечениям, к разноречивому говору многолюдства смягчилась в нем потребностями своего угла и семейной жизни. Пушкин казался домоседом. Целые дни проводил он в кругу домашних своего друга на диване, с трубкой во рту и прислушиваясь к простому разговору, в котором дела хозяйственного быта стояли часто на первом плане. Надобны были даже усилия со стороны Нащекина, чтобы заставить Пушкина не прерывать своих знакомств и выезжать. Пушкин следовал советам Нащекина нехотя. Анненков П.В. Материалы. Пушкин здесь. Как бы ты думал? Его ругают наповал во всех почти журналах. «Северная пчела» говорит даже, что он картежник, чванится вольнодумством пред чернью, а у знатных ползает, чтобы получить шитый кафтан и прочее. Мои отношения к нему прежние, то есть очень хорошие. Он зовет тебя в Москву. Что не летит этот к нам, ворон? Здесь для него столько трупов. Мне очень жаль, что эти площадные брани его слишком трогают, как бывало тебя. О, иритабель дженус! Говорят, что он женится на Ушаковой старшей и заметно степенничает. Погодин М.П., Шевыреву С.П., 23 марта 1830 года, из Москвы. Хомякова научал завести речь с надоумкой, Надеждиным Н.И., о романтизме и тому подобном, чтобы заманить в разговор Пушкина с надоумкой и внушить ему лучшее мнение, и наоборот, чтобы заставить надоумку уважать более Пушкина. Вечер был у меня. Говорили более об естественнословных предметах, смеялись много. «Полевой не сам пишет романы, а Ушаков», — сказал Максимович. «План романа Полевой отдал Свиньину». «А историю-то не от него ли получил?» — сказал Языков. «Свиньин вывел в люди Полевого». «Да это не беда», — возразил Максимович. «Как не беда?» — закричали все. Я показывал зверей друг другу весь вечер. Пушкин кокетничал, как юноша, вышедший только что из пансиона. Погодин, М.П. Дневник. 23 марта 1830 года. Я встретился с Надеждиным у Погодина. Он показался мне весьма простонародным, вульгар, скушен, заносчив и без всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный. Пушкин, анекдоты и тейбл-ток. Письмо, которым вы удостоили меня, доставило мне истинное горе. Я умоляю вас дать мне минуту снисхождения. Несмотря на 4 года ровного поведения, я не смог получить доверие власти. Я с огорчением вижу, что малейший из моих поступков возбуждает подозрение и недоброжелательство. Во имя неба удостойте на минуту войти в мое положение и посмотрите, как оно затруднительно. Оно так непрочно, что я каждую минуту вижу себя накануне несчастья, которого я не могу ни предвидеть, ни избегнуть. Если до сей поры я не подвергся какой-нибудь немилости, то этим обязан я не сознанию своих прав, своей обязанности, а единственно вашему личному благоволению. Но если завтра вы больше не будете министром, то послезавтра я буду в тюрьме. Я рассчитывал из Москвы поехать в Псковскую деревню. Однако, если Николай Раевский приедет в Полтаву, я умоляю ваше превосходительство разрешить мне поехать туда, чтобы повидаться с ним. Пушкин Бенкендорфу, 24 марта 1830 года, из Москвы. Ушакова меньшая, ел Ник, идет за Киселева. По старшей Екник, не слышно ничего, хотя Пушкин бывает у них всякий день почти. Муханов В.А., Муханову Н.А., из Москвы, 27 марта 1830 года. Все думали, что Пушкин влюблен в Ушакову. Но он ездил, как после сам говорил, всякий день к сей последней, чтоб 2 раза в день проезжать мимо окон Гончаровой. Смирнов, Н.М. Памятные заметки. Пушкин говаривал, что как скоро ему понравится женщина, то, уходя или уезжая от нее, он долго продолжает быть мысленно с нею и в воображении увозит ее с собою, сажает ее в экипаж, предупреждает, что в таком-то месте будет толчок, одевает ей плечи, целует у нее руки и прочее. Вяземская. По записи Бартенева. Весна 1830 года. Пушкин у Весселя, поэта Языкова, часто бывает. Он большой забавник и доставляет нам много удовольствия. Языков А.М. в письме к своей сестре. «Я не совсем понимаю, почему вам угодно находить ваше положение непрочным? Я его таким не нахожу. И мне кажется, только от вашего собственного поведения будет зависеть сделать его еще более устойчивым. Что касается вашего вопроса, ко мне обращенного, можете ли вы поехать в Полтаву, чтобы повидаться с Николаем Раевским, то я должен вас уведомить, что я представил этот вопрос на рассмотрение императора, и его величество изволили мне ответить, что он решительно запрещает вам это путешествие, потому что у него есть основания быть недовольным последним поведением господина Раевского. Из этого самого обстоятельства вы, между прочим, можете убедиться, что мои добрые советы предотвратят вас от ложных шагов, которые вы делали так часто, не прибегая к моему руководству». Бенкендорф А.Х. Пушкину, 3 апреля 1830 года. В Грузинах, в Тишинском переулке, где жил под надзором доктора Дитриха, сумасшедший поэт Батюшков К.Н., всеношная, отслуженная в доме Батюшкова, 3 апреля 1830 года, по желанию его тетки Муравьева Е.Ф., произвела на него сильное впечатление, но когда после службы присутствовавший при ней Пушкин А.С. вошел в комнату больного, последний не узнал его, как, впрочем, не узнавал обыкновенно и других лиц, хорошо ему знакомых в прежнее время. Майков Л.Н. на основании дневниковых записей доктора Дитриха. «Один из моих друзей привозит мне из Москвы благосклонное слово, которое возвращает мне жизнь. И теперь, когда несколько ласковых слов, которыми вы удостоили меня, должны бы меня наполнить радостью, я более несчастлив, чем когда-либо. Постараюсь объясниться. Только привычка и продолжительная близость могут доставить мне привязанность вашей дочери. Я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться. Если она согласится отдать мне свою руку, то я буду видеть в этом только свидетельство спокойного равнодушия ее сердца. Но сохранит ли она это спокойствие среди окружающего ее удивления, поклонения, искушений? Ей станут говорить, что только несчастная случайность помешала ей вступить в другой союз, более равный, более блестящий, более достойный ее. Может быть, эти речи будут искренни, и во всяком случае она сочтет их такими. Не явится ли у нее сожаление? Не будет ли она смотреть на меня, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? Не почувствует ли она отвращения ко мне? Бог свидетель. Я готов умереть ради нее, но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, свободной хоть завтра же выбрать себе нового мужа, эта мысль — адское мучение. Поговорим о средствах. Я этому не придаю особенного значения. Моего состояния мне было достаточно. Хватит ли мне его, когда я женюсь? Я ни за что не потерплю, чтобы моя жена чувствовала какие-либо лишения, чтобы она не бывала там, куда она призвана блистать и развлекаться. Она имеет право этого требовать. В угоду ей я готов пожертвовать всеми своими привычками и страстями, всем своим вольным существованием. Но все-таки не станет ли она роптать, если ее положение в свете окажется не столь блестящим, как она заслуживает, и как я желал бы этого? Таковы отчасти мои сомнения. Я трепещу, как бы вы не нашли их слишком основательными. Есть еще одно. Я не могу решиться доверить его бумаге. Пушкин Гончаровой Н.И. Матери. В первой половине апреля 1830 года, в самый день Светлого Христова Воскресения, 6 апреля 1830 года, Пушкин сделал предложение семейству Натальи Николаевны, которое и было принято. Анненков П.В. Материалы. Пушкин приехал в Москву с намерением сделать предложение Наталье Николаевне Гончаровой. Собираясь ехать Гончаровым, поэт заметил, что у него нет фрака. «Дай мне, пожалуйста, твой фрак», — обратился он к Нащекину. «Я свой не захватил, да, кажется, у меня и нет его». Друзья были одинакового роста и сложения, а потому фрак Нащекина как нельзя лучше пришелся на Пушкина. Сватовство на этот раз было удачное, что поэт в значительной мере приписывал счастливому фраку. Нащекин подарил этот фрак другу, и с тех пор Пушкин, по его собственному признанию, в важных случаях жизни надевал счастливый нащекинский фрак. Нащекина В.А. «Новое время», 1898 год. «Я хочу жениться на молодой особе, которую люблю уже год». Пушкин родителям в первой половине апреля 1830 года. «Я должен жениться на мадемуазель Гончаровой, которую вы должны были видеть в Москве. У меня есть ее согласие и согласие ее матери. Два указания мне были сделаны на мое имущественное положение и на положение мое относительно правительства. Что касается имущественного положения, я мог ответить, что оно в удовлетворительном состоянии, благодаря Его Величеству, давшему мне возможность честно жить своим трудом. Что же касается моего положения в отношении к правительству, я не мог скрыть, что оно было ложно и сомнительно. Я был исключен из службы в 1824 году, и это пятно остается лежать на мне. Вышедший из лицея в 1817 году с чином 10 класса, я не получил двух чинов, следовавших мне по праву, так как начальство мое по небрежности не представляло меня к чинам, а я не заботился им об этом напоминать. Теперь мне трудно было бы поступить на службу, несмотря на все мое желание. Место совершенно подчиненное, соответствующее моему чину, не может мне подойти. Оно отвлекало бы меня от моих литературных занятий, дающих мне средства к жизни, и доставило бы бесцельные и бесполезные хлопоты. Мне об этом больше не приходится думать. Госпожа Гончарова боится отдать свою дочь за человека, имеющего несчастье пользоваться дурной репутацией в глазах государя. Мое счастье зависит от одного слова благоволения того, которому моя преданность и благодарность уже и теперь чисты и безграничны. Пушкин Бенкендорфу А.Х. 16 апреля 1830 года из Москвы. «Я сейчас с обеда Сергея Львовича, и твои письма, которые я там прочел, убедили меня, что жена меня не мистифирует и что ты точно жених. Гряди, жених, в мои объятия, а более всего убедила меня в истине женитьбы твоей вторая экстренная бутылка шампанского, которую отец твой разлил нам при получении твоего последнего письма. Я тут ясно увидел, что дело не на шутку. Я мог не верить письмам твоим, слезам его, но не мог не поверить его шампанскому. Поздравляю тебя от всей души. Я помню, что сравнивал я Алябьеву avec un bot classique, а невесту твою avec un bot romantique. Тебе, первому нашему романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице нынешнего поколения. Князь Вяземский П.А. Пушкину 26 апреля 1830 года из Петербурга. Я имел счастье представить императору письмо, которое вам угодно было мне написать 16 числа сего месяца. Его императорское величество, с благосклонным удовлетворением приняв известие о вашей предстоящей женитьбе, удостоил заметить по сему случаю, что он надеется, что вы, конечно, хорошо допросили себя раньше, чем сделать этот шаг, и нашли в себе качества сердца и характера, какие необходимы для того, чтобы составить счастье женщины, и в особенности такой милой и интересной женщины, как мадемуазель Гончарова. Что касается вашего личного положения по отношению к правительству, я могу вам только повторить то, что уже говорил вам столько раз. Я нахожу его совершенно соответствующим вашим интересам. В нем не может быть ничего ложного или сомнительного, если, разумеется, вы сами не пожелаете сделать его таковым. Его Величество Император в совершенном отеческом попечении о вас, милостивый государь, удостоил поручить мне, генералу Бенкендорфу, не как шефу жандармов, а как человеку, к которому ему угодно относиться с доверием, наблюдать за вами и руководительствовать своими советами. Никогда никакая полиция не получала распоряжения следить за вами. Советы, которые я вам от времени до времени давал как друг, могли вам быть только полезны. Я надеюсь, что вы всегда и впредь будете в этом убеждаться. В чем же то недоверие, которое будто бы можно в этом отношении найти в вашем положении? Я уполномочиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем тем, кому, по вашему мнению, должно его показать. Бенкендорф А.Х. Пушкину, 28 апреля 1830 года, из Петербурга. Первая любовь всегда есть дело чувства. Вторая — дело сладострастия, видите ли. Моя женитьба на Натали, которая в скобках моя 113-я любовь, решена. Отец мне дает 200 душ, которые я закладываю в ломбарде. Пушкин, княгине Вяземской, В.Ф. В конце апреля, начале мая 1830 года. Пожалей о первой красавице здешней Гончаровой. Она идет за Пушкина. Это верно. Муханов В.А. брату Муханову Н.А. из Москвы 1 мая 1830 года. Сказывал ты Катерине Андреевне Карамзиной о моей помолвке? Я уверен в ее участии. Но передай мне ее слова. Они нужны моему сердцу и теперь не совсем счастливому. Пушкин князю Вяземскому, П.А., 2 мая 1830 года. 3 мая 1830 года. Мы ездили смотреть Семенову. Это пьеса Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние». Меня замучило своей длиннотой и нелепостями. В собрании было только 600 человек, и зала была довольно пуста. В числе интересных знакомых была Гончарова с Пушкиным. Судя по его физиономии, можно подумать, что он досадует на то, что ему не отказали, как он предполагал. Уверяют, что они уже помолвлены, но никто не знает, от кого это известно. Утверждают, кроме того, что Гончарова мать сильно противилась свадьбе своей дочери, но что молодая девушка ее склонила. Она кажется очень увлеченной своим женихом, а он с виду так же холоден, как и прежде, хотя разыгрывает из себя сантиментального. Озерова Н.П., Энгельгард С.Л. из Москвы. Николай Афанасьич и Наталья Ивановна Гончаровы имеют честь объявить о помолвке дочери своей Натальи Николаевны с Александром Сергеевичем Пушкиным сего мая 6 дня 1830 года. Пригласительный билет на помолвку Пушкина. С лекции к Пушкину. Долгий и очень занимательный разговор об русской истории. «Как рву я на себе волосы часто!» — говорит он, — «что у меня нет классического образования. Есть мысли, но на чем их поставить?» Погодин М.П. Дневник. 10 мая 1830 года. «Участь моя решена. Я женюсь. Та, которую любил я целых 2 года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством. Боже мой! Она почти моя». Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Ожидание последней замешкавшейся карты, угрызение совести, сон перед поединком — все это в сравнении с ним ничего не значит. Дело в том, что я боялся ни одного отказа. Один из моих приятелей говорил: «Не понимаю, каким образом можно свататься, если знаешь, наверное, что не будет отказа?» «Жениться. Легко сказать. Я женюсь, То есть я жертвую независимостью, моей беспечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствованиями без цели, уединением, непостоянством. Итак, я удвоиваю жизнь и без того неполную. Стану думать, мы? Я никогда не хлопотал о счастье. Я мог обойтись без него. Теперь мне нужно его на двоих. А где мне взять его? Пока я не женат. Что значат мои обязанности? Есть у меня больной дядя, которого почти никогда не вижу. Заеду к нему, он очень рад. Нет, так он извинит меня. Повеса мой молот, ему не до меня. Утром встаю, когда хочу. Принимаю, кого хочу. Вздумаю гулять. Мне седлают мою умную славную Женни. Еду переулками, смотрю в окна низеньких домов. Приеду домой, разбираю книги, бумаги. Привожу в порядок мой туалетный столик. Одеваюсь небрежно, если еду в гости. Со всевозможной старательностью, если обедаю в ресторации, где читаю или новый роман, или журналы. Если же Вальтер Скотт и Купер ничего не написали, а в газетах нет какого-нибудь уголовного процесса, то требую бутылку шампанского во льду. Смотрю, как рюмка стынет от холода. Пью медленно, радуясь, что обед стоит мне 17 рублей и что могу позволить себе эту шалость. Еду в театр, отыскиваю в какой-нибудь ложе замечательный убор, черные глаза. Между нами начинается сношение. Я занят до самого разъезда. Вечер провожу или в мужском обществе, где теснится весь город, где я вижу всех и все, и где меня никто не замечает, или в любезном избранном кругу, где я говорю про себя и где меня слушают. Возвращаюсь поздно, засыпаю, читая хорошую книгу. Вот моя холостая жизнь. Но если мне откажут, думал я, поеду в чужие края. И уже воображал себя на пироскафе, пароходе. Морской свежий воздух веет мне в лицо. Я долго смотрю на убегающий берег. Подле меня молодую женщину начинает тошнить. Это придает ее бледному лицу выражение томной нежности. Она просит у меня воды. Слава Богу, до Кронштадта есть для меня занятие. В эту минуту подали мне записочку, ответ на мое письмо. Отец невесты моей ласково звал меня к себе. Нет сомнения, предложение мое принято. Наденька мой ангел, она моя. Все печальные сомнения исчезли перед этой райской мыслью. Бросаюсь в карету, скачу. Вот их дом. Вхожу в переднюю. Уже по торопливому приему слуг вижу, что я жених. Я смутился. Эти люди знают мое сердце. Говорят о моей любви на своем холопском языке. Отец и мать сидели в гостиной. Первый встретил меня с отверстыми объятиями. Он вынул из кармана платок. Он хотел быть тронутым, заплакать, но не мог и решил высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали Наденьку. Она вышла бледная, неловкая. Отец вышел и вынес образ Николая Чудотворца и Казанской Богоматери. Нас благословили. Наденька подала мне холодную, безответную руку. Мать заговорила о приданом, отец о саратовской деревне. И я жених. Молодые люди начинают со мною чиниться. Уважают во мне уже не приятеля. Обхождение молодых девиц сделалось проще. Дамы в глаза хвалят мой выбор, а заочно жалеют о бедной моей невесте. Бедная, она так молода, так невинна, а он такой ветреный, безнравственный. Признаюсь, это начинает мне надоедать. Пушкин с французского, 12-13 мая 1830 года. 14 мая 1830 года. прочитал два действия трагедии Погодина «Марфа-посадница». Пушкин заплакал. «Я не плакал с тех пор, как сам сочиняю. Мои сцены народные — ничто перед вашими. Как бы напечатать ее?» «И целовал, и жал мне руку». «Да не слишком ли он воображает сам здесь, как алхимик?» Погодин, М.П. Дневник. «Присоединяю к моему посланию письмо нашего пресловутого Пушкина. Эти строки великолепно его характеризуют во всем его легкомыслии, во всей его беззаботной ветренности. К несчастью, это человек, не думающий ни о чем, но готовый на все. Лишь минутное настроение руководит им в его действиях». Фон Фок, М. Я, генералу Бенкендорфу, А.Х., 13 мая 1830 года. «Что касается моего брака, то ваши размышления о нем были бы вполне справедливы, если бы обо мне судили менее поэтически. На самом деле я просто добрый малый, который желает только растолстеть и быть счастливым. Первое легче второго. С вашей стороны очень любезно, что вы принимаете участие в моем положении по отношению к хозяину-царю. Но какое же место, по-вашему, я могу занять при нем? Я, по крайней мере, не вижу ни одного, которое могло бы мне подойти. У меня отвращение к делам и бумагам. Быть камер-юнкером в моем возрасте уже поздно. Да и что бы я стал делать при дворе? Ни мои средства, ни мои занятия не позволяют мне этого. Родным моей будущей жены очень мало дела как до нее, так и до меня. Я от всего сердца плачу им тем же. Такие отношения очень приятны, и я их никогда не изменю». Пушкин, Хитрово, Е.М., 19-24 мая 1830 года, из Москвы. «Разве Пушкин, женившись, приедет сюда, в Петербург, и думает здесь жить? Не желаю. Ему здесь нельзя будет за всеми тянуться, а я уверен, что в любви его к жене будет много тщеславия. Женившись, ехать бы ему в чужие края, разумеется, с женою, и я уверен, что в таком случае разрешили бы ему границу». Князь Вяземский, П.А. жене, 30 мая 1830 года. Пушкин недавно возвратился из деревни князя Вяземского. Он очень жалеет, что женитьба отдаляет его от литературных занятий и мешает поприлежнее приняться за издаваемую Дельвигом и Сомовым газету. Росберг, М.П., Теплякову, В.Г., 8 июня 1830 года, из Москвы. «В 1826-1830 годах Пушкин проигрывал в Москве значительные суммы, преимущественно профессиональным игрокам, Дагановскому и Жемчужникову, надавал векселей». Ефремов, П.А., сочинение Пушкина. В 1830 году Пушкин, кажется, проигрался в Москве, и ему понадобились деньги. Он обратился ко мне, но у меня их не было, и я обещался ему перехватить у кого-нибудь из знакомых, начиная с Надеждина, который собирался тогда издавать «Телескоп». Погодин, М.П. «Утро. Литературный и политический сборник». Собрал мозаические деньги Пушкину и набрал около 2000 рублей. С торжеством послал. Погодин, М.П. Дневник. 8 июня 1830 года. «Как ищу я денег Пушкину? Как собака!» Погодин, М.П. Дневник. 13 июня 1830 года. Пушкин говорил Максимовичу, М.А., что князю Юсупову хотелось от него стихов. И затем только он угощал его в своем Архангельском, но ведь вы его изобразили пустым человеком». «Ничего?» «Не догадается». Пушкин смеялся над Полевым, который в известном послании к вельможе видел низкопоклонство. Бартенев, П.И., Русский архив, 1887 год. По записи Пушкина С.Л., совершенной 27 июня 1830 года в Санкт-Петербурге, дал он сыну своему дворянину, коллежскому секретарю Александру Сергеевичу Пушкину из собственного своего недвижимого имущества, состоящего Нижегородской губернии Сергачского уезда в сельце Кистеневе, всего 474 души мужского пола, из свободных за залогом 200 душ 274 души вечное потомственное владение, 200 душ мужского пола с женами и детьми. Мадзалевский Б.Л., архив опеки над детьми и имуществом Пушкина. «Сестра сообщает мне любопытную новость. Свадьбу Пушкина на Гончаровой, первостатейной московской красавице. Желаю ему быть счастливому, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и с его образом мыслей. Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему, бедному, носить рогов? Желаю, чтобы я во всем ошибся». Вульф А.Н., Дневник, 28 июня 1830 года. «Мне рассказали анекдот о поэте Пушкине. Кто-то, увидав его после долгого отсутствия, спрашивает его: „Что это, дорогой мой, мне говорят, что вы женитесь?" „Конечно", — ответил тот. „И не думайте, что это будет последняя глупость, которую я совершу в своей жизни." „Каков молодец! Ха-ха! Приятно это должно быть для невесты. Охота идти за него." Булгаков А.Я. Булгакову К.Я. из Москвы 2 июля 1830 года. «Мадонна, по общему отзыву, относится к Наталье Николаевне, жене поэта». Нащекин П.В. по записи Бартенева. Рассказы о Пушкине. Напускной цинизм Пушкина доходил до того, что он хвалился тем, что стихи, им посвященные Наталье Николаевне Гончаровой, «Мадонна», были сочинены им для другой женщины. Князь Вяземский П.П. Сочинение. Гончаровы жили на углу Скорятинского переулка и Большой Никитской. Бартенев П.И. Русский архив, 1882 год. Будучи женихом, из дома невесты своей на Большой Никитской Пушкин глядел на гробовую лавку, помещавшуюся в доме ныне князя Щербатова А.А., и написал свою повесть «Гробовщик». Бартенев П.И., Русский архив, 1870 год. Знаменитый поэт Пушкин, вернувшийся осенью прошлого года с Кавказа, был в Москве в этом месяце и останавливался тоже, как сама Каталани, в Англии. Мне очень хотелось с ним познакомиться, и я не знала, как это сделать, пока меня не выручил Кокошкин. Поэт был очень мил и наговорил мне много комплиментов. Говорят, что он очень увлечен Гончаровой и женится на ней. Анжелика Каталани, знаменитая итальянская певица, Элеоноре Боме, 15 июля 1830 года, из Москвы. В сельце Захарове, где в детстве проводил лето Пушкин, до сих пор живет женщина Мария, дочь знаменитой няни Пушкина, выданная за здешнего крестьянина. Эта Мария рассказывает, между прочим, об одном замечательном обстоятельстве. Перед женитьбой Пушкин приехал в деревню, которая была уже перепродана, на тройке, быстро обежал всю местность и, кончив, заметил Марье, что все теперь здесь идет не по-прежнему. Ему, может быть, хотелось возобновить перед решительным делом жизни